Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня вы будете слушать девятую заключительную часть записи, составленную по повести «Под кровом Всевышнего». Помещение камерного типа. ПКТ. Это было 7 января 1984 года. В конце рабочего дня ко мне подошел прапорщик и без всяких пояснений повел в ПКТ. Там мне показали постановление, в котором говорилось, что за систему нарушений меня на 4 месяца помещают в ПКТ. Были также перечислены все мои нарушения в прошлом. В ПКТ в это время был дежурный помощник начальника колонии. Оформляя мои документы, он заметил: 6 нарушений, когда же ты успел?» Говорили, что ДПНК, то есть дежурный помощник начальника колонии, простой человек по характеру, и к осужденным относится очень дружелюбно. Это все пристрастное отношение ко мне, надуманные нарушения. Просто пояснил я. «Понимаю, понимаю, согласен, но ничем не могу помочь. Я исполнитель. В какую тебя камеру?» «Не знаю, в какую-нибудь среднюю». В ПКТ камеры распределены по достоинству. Люди, считающие себя безупречными в преступной жизни, идут, так сказать, по воровской линии. Они содержатся в определенных камерах. Те, которые тоже тянутся к этому, но имеют по понятиям первых какие-то погрешности в прошлой жизни, помещаются в другие камеры. И так все ниже и ниже рангом. «Ну, давай в 19-ю, пойдешь?» «Мне все равно», – махнул я рукой. Он уже собрался вести меня, как пришел начальник по режимной части. Увидев меня, он спросил у дежурного. «Куда ты его?» «В 19-ю». «Не, давай сюда», – указал он на другую камеру. Дежурный молча повел меня по коридору и, открыв камеру, спросил. «Принимаете?» «Если у него все нормально, пусть заходит», – отозвался один. Видно было, что он пахан камеры. «Знаешь, кого из них? Зайдешь сюда?» — повернулся ко мне ДПНК. Здесь были мужчины из электромоторного цеха, и я никого не знал. Не чувствуя за собой никакой вины перед заключенными, я согласился. Камера была рассчитана на 6 человек. Их было 5. Для меня это был еще нехоженный путь, и потому я плохо ориентировался в обычаях ПКТ. Как и везде, сразу стали расспрашивать. Мужчины немного слышали обо мне, поэтому некоторые заинтересовались верой в Бога и проявили обычное уважение. Но пахан почему-то смотрел хмуро. «Ты, кажется, кладовщиком работал?» «Да, работал до того, как Библию отняли». «Ну вот, мы уже и знаем, кто ты». В голосе его чувствовалось недоброе. В этот же вечер Павел передал мне мои вещи и продукты. Накануне я как раз отоварился в ларьке. Сокамерники с удовольствием все приняли. На следующее утро, еще до подъема, я услышал недовольный голос пахана. «Да он спит, подкинули его нам. Смотрите, каким мылом умывается, похоже, импортным. Дать ему хорошенько и пусть выпуливает из камеры». «Нет, не стоит», — возразил другой. «Он, конечно, не наш, но и не кумовский. Я знаю, что верующих всегда уважали в зонах. Они не делают подлостей». Я слушал все это и ждал, какой будет исход. У меня не было особого опасения, что побьют, а только думал, как хорошо, что мои братья тоже водимы Духом Божьим, а Господь дает мудрость поступать благоразумно, чтобы эти люди ни в чем не обвиняли нас. Как важно и мне помнить всегда, что мои поступки, моя жизнь здесь имеет значение не только для меня, но и для всех моих братьев и сестер, с которыми будут встречаться эти люди. После завтрака нас вывели на работу, в камеру напротив. Там мы плели сетки. Надо было выполнять определенную норму. За невыполнение снижали питание. Пахан остался в жилой камере, остальные относились ко мне хорошо. Во время работы сокамерники объяснили мне некоторые порядки. Например, на вызов отрядного или кого-нибудь из администрации осужденные из камеры не выходят. Если кому что нужно, пусть подходит к камере и говорит при всех. Секретов друг от друга не должно быть. Это для того, чтобы ничего не выходило из камеры. Слушая их обычаи, я думал, мне тоже ничего не надо от начальства, и не хотелось бы их видеть. Конечно, я ничего не расскажу им о жизни в камере. Но как будет, если меня вызовут? Не пойти – значит нарушение, неподчинение администрации. Вот тебе и указ номер 188 и 3 года добавочного срока. А пойти – будешь иметь дело с этими суровыми, беспощадными людьми. Это тоже нежелательно. Нам следует доверяться нашему Господу всегда, потому что в плавании по жизненному морю в любое время можем попасть на подводный камень. А когда видим, что ладью несет прямо на камень, торчащий из воды, тем более нужно укрепиться в уповании. Первые дни прошли, в общем, неплохо. Я учился быстро вязать сетки. Камерная жизнь тем трудна, что все время находишься с людьми других интересов, нечистого внутреннего мира. Это выходит у них наружу, в разговорах. Приходится слушать их и стараться как-то сохранять свой дух от проникновения в него этой грязи. Однообразная работа позволяла спокойно размышлять о духовных истинах. Через несколько дней шеф вызвал Пахана, а за ним одного за другим всех остальных. Хорошо, что он начал не с меня. Наоборот, меня вызвали последним. Спросил, как дела, как чувствую себя, не обижают ли в камере, и отпустил. Заключенные встретили меня возбужденно. «Что же вы говорили, что выходить из камеры по вызову нельзя, а сами пошли?» Начал я разговор. «Если бы меня вызвали первым, как я должен был поступить? Не пойти? Они ищут причину добавить мне срок, и я как раз помог бы им. Если бы меня вызвали, а вас нет, вы точно побили бы меня». «Да, это первый раз нас так вызвали, раньше никогда не вызывали». «Это точно из-за тебя. Он спрашивал в основном про тебя». Почти хором заговорили мужчины. «Опер предупредил меня, смотрите, чтобы ничего не случилось с ним. Сразу же BBC будет говорить об этом», — добавил высокий, уже немолодой заключенный. Я тоже понимал, что их вызывали из-за меня. Наутро, по-видимому договорившись, они сказали мне: «Тебе надо уйти из нашей камеры. Против тебя мы ничего не имеем. Живи, как знаешь. Но мы не хотим, чтобы вызывал опер. Если будем ходить, нам из общака не будут выделять долю. А это наш жизненный нерв, сам знаешь». «Ну и как же мне уйти?» — спросил я, понимая их. «Когда будут выводить в рабочую камеру, оставайся в жилой и требуй, чтобы перевели в другую. Просись в 19-ю», — подсказал кто-то. «Там неплохие ребята, мы поговорим, и они безо всякого примут. Тебе там будет спокойнее». «Хорошо», — согласился я. Однако прапорщик, сопровождавший нас на работу, узнав о моем намерении остаться в жилой камере, посоветовал: «Тебе лучше не отказываться выходить на работу. Знаешь ведь, как относится к тебе начальство. Напиши заявление на перевод. Я передам». Через 2 дня меня перевели в 19-ю камеру. Это была более просторная камера на 9 человек. Но людей было меньше. И, в общем, обстановка складывалась неплохая. Правда, был один наглый и нудный человек, который при удобном случае высмеивал меня и хотел показать свое достоинство в том, что ни во что не верит. Прошла неделя. По утрам в ПКТ обычно заходил врач и вызывал тех, кто записался к нему на прием. Один из моих сокамерников тоже записался на прием. Днем его вызвали прямо из рабочей камеры, и он, думая, что к врачу, пошел. Как только он вернулся, вызвали другого. Тогда первый невольно буркнул: «Это не врач, а кум вызывает. Про него все спрашивают», — показал он на меня. «Мне стало неприятно. Снова старая песня. Привели второго и вызвали еще одного. Он наотрез отказался выходить из камеры. Потом вызвали меня, и я пошел. Вызывал Бугаев. Спросил о здоровье, настроении, обстановке в камере». «Зачем перешел в другую камеру?» «Вы помогли. Из-за меня вызываете, а они не хотят выходить из камеры». «Когда я вернулся, заключенные приступили ко мне с обвинениями». «Ты почему пошел?» «Ну, вызвали, вот и пошел. Не я ведь один ходил». «Он думал, что к врачу. Ты же видел, что этот отказался? А тебя только вывели, так ты сразу и побежал». «В той камере тоже все ходили», — напомнил я. Этот довод немного охладил их пыл, но через некоторое время они категорично заявили. «Мы решили, что нам эти вызовы не нужны, так что выходи из камеры». «Ну, сразу не переведут». «Вечером будут переводить в жилую хату, и ты откажись». Что мне оставалось делать? После работы я заявил, что в жилую камеру не пойду. «Почему? Что случилось?» – удивился дежурный. «Не в свое стойло попал», – ответили за меня. Я остался один. Тяжело стало на сердце. О нет, не одиночество удручало меня. Самое большое, чего мне хотелось в это время, как раз одиночество. Устал я от людей. Как хорошо было бы одному в камере. Никто мне не нужен, как и я никому. Но заключенных по одному не помещают, боятся, что сделают с собой что-нибудь нехорошее. «А так сколько может продолжаться?» – горевал я. «Переход из камеры в камеру – недобрый признак среди заключенных. Останется, в конце концов, камера обиженных». В глубокой скорби я упал на колени и стал взывать. «Господи, помоги мне! Ты видишь, что тесно мне среди людей. Я в тягость им». После молитвы, немного успокоенный, я стал прохаживаться взад-вперед, рассуждая о происходящем. Вдруг из какой-то камеры меня позвали. Я откликнулся. «Тебе некуда идти?» – поинтересовался кто-то. «Да, я не знаю, куда деваться». «Приходи к нам в 20-ю. У нас камера на троих. Нас трое, но один через 2 дня уходит». Я узнал голос мужчины, с которым вместе учился в ПТУ на столяра. «Перебьемся как-нибудь вчетвером, а потом будем втроем», — приглашал тот же голос. Я согласился. «Просись в 20-ю», — сказал он напоследок и замолчал. Когда пришел дежурный, я попросился в 20-ю, и меня перевели. Переступив порог новой камеры, я первым долгом спросил: «Вы из камеры выходите, когда вызывает отрядный или опер?» «Каждый за себя отвечает. Мы мужики, нам воровские законы нипочем». «Хорошо. Я совершенно не заинтересован в том, чтобы меня вызывали. Но они все же вызывают, из-за чего создаются неприятности с людьми». «Ничего, ничего, располагайся», — успокоили они меня. Камера была узкая, 1,5 метра. К одной стене в 3 этажа приделаны откидные нары, которые на ночь открывались, а днем запирались, кроме нижней. Еще была тумбочка и табуретка, вот и вся мебель. Один из находившихся в камере был незнаком мне. С другим я учился в ПТУ, а с тем, который через 2 дня должен уходить, у меня был такой случай. Работая кладовщиком, я должен был каждый раз, уходя на обед, запирать швейный цех. Однажды, закрывая дверь, я увидел этого человека, спрятавшимся за шкафом с готовой продукцией. Какие у него были намерения, не знаю. Но ему пришлось выйти. Никому я не сказал об этом, и у него по этому поводу не было неприятностей. Теперь это обратилось мне в пользу. Я, как христианин, конечно, и не намерен был выдавать его, но для него мой поступок был добрым свидетельством. Действительно, все случаи в нашей жизни имеют свое значение для нас. Поэтому как хорошо, что в Господе и Слове Его мы имеем источник ведения, чтобы поступать во благо для себя и всего народа Божьего». Через неделю шеф опять вызвал меня и моих сокамерников. Но на этот раз все обошлось благополучно, никто не возмущался. Рабочих камер не хватало, поэтому мы плели сетки на месте. Паша сообщил, что написал Фриде о моем пребывании в Пакете. Это меня обрадовало, но полностью я уже не доверял никому и допускал мысль, что он тоже может быть подосланным, и на воле никто не знает о моем положении. Наконец-то пришло письмо от Фриды. В дате написания письма месяц был обозначен римскими цифрами. Это значило, что его надо нагреть и проявить то, что написано чайной содой. Но как это сделать, чтобы не видели сокамерники? Ведь мы буквально толкали друг друга. Нагреть письмо мне удалось только в воскресенье, когда оба друга уснули днем. Фрида выражала сочувствие, что я в ПКТ, и сообщала, что друзья написали ходатайство о том, чтобы не репрессировали меня и освободили по истечении срока. А обстановка вокруг меня по-прежнему была накаленной. Шеф то вызывал к себе, то подходил к камере, заглядывал. Я постоянно был начеку. Фактически никто из заключенных не жил по предписанию. То спали днем, что запрещалось, то переговаривались с другими камерами. Как правило, буравили стены насквозь, чтобы поддерживать связь с соседями. Многие не выполняли нормы выработки. Я все еще не оставил мысли вести себя так, чтобы ни в чем нельзя было обвинить меня, чтобы не дать им повода добавить мне срок. Хотя и понимал, что при желании найдут причину. В камере каждый день кто-то из заключенных дежурил. Кто именно, объявлялось с вечера. По утрам, а также вечером, заходили в камеру надзиратели, принимающие смену. Допустим, зашли в мое дежурство и, осматривая камеру, нашли в стене давно сделанное отверстие. «Кто дежурный?» «Я». «Кто сделал отверстие?» «Оно там уже давно». «Как давно?» «Каждый день принимаем смену. Осматриваем. Скажи, кто сделал, или напишем рапорт на тебя. Почему не запретил? А может, ты сам сделал?» Такое могло случиться в любой момент, и потому я находился в постоянном напряжении. Довольно времени уже пробыл я в ПКТ, как однажды по репродуктору сообщили, что умер Андропов. Тут же по всем камерам покатилось громкое «Ура!». Конечно, я не участвовал в этих криках, но мечтал. Может, перемены будут к лучшему, может, не добавят срок. Спустя 2 месяца меня снова куда-то вызвали. Дежурные как-то необычно суетились, поглядывая в мою сторону. В конце коридора стоял Алимов и кто-то из офицеров. Увидев меня, заместитель торопливо сказал: «Приехали из управления, по жалобе ваших. Заходи сюда, рассказывай». В кабинете сидел замполит и незнакомый офицер. Он представился и пояснил, что приехал из управления по указанию Москвы разобраться в моем деле. Я решил рассказать все как есть, как появились мои нарушения, как Бугаев открыто говорил, что всегда найдет солдатскую причину, чтобы лишить меня свидания до конца срока, как устроили нарушение с письмом от жены. Сказал также, что Бугаев угрожает добавлением срока. Офицер внимательно выслушал меня и предложил написать объяснительную. В камере я обстоятельно описал все, как было, что усматриваю во всем этом цель или добавить мне срок, или отпустить на свободу с надзором. Написанное прочитал ребятам в камере и передал дежурному. Сокамерники очень удивлялись, так как думали, что я только им говорю о несправедливом отношении ко мне. «Оказывается, вы и правительству смело заявляете о несправедливости. Молодцы! А как твои друзья узнали, что ты здесь?» «Они должны знать. Даже то, что писем от меня нет, заставляет их интересоваться моим положением. В ПКТ можно отправлять одно письмо в 2 месяца». Вскоре после этого к нам в камеру пришел преподаватель из ПТУ. Он поздоровался со всеми и обратился ко мне. «Плет, я знаю, что тебя несправедливо сюда посадили. Мы с Андреем Степановичем, преподаватель, у которого я учился на столяра, говорили об этом и проверяющему из управления. Он вызвал нас, и мы написали объяснительные, что происшедшее в ПТУ не было нарушением с твоей стороны. Это была просто охота на человека». «Спасибо вам!» – искренне поблагодарил я. «Я был у начальника», – добавил преподаватель. «Он разрешил заниматься тебе здесь, по нашей программе. Если ты согласен, я принес учебник. Читай, изучай». «С удовольствием», – обрадовался я. «Я иногда буду заходить. Мне разрешили». Добродушно протянул он книги. «Если что будет непонятно, спросишь. А когда выйдешь из ПКТ, продолжишь учебу». «Хорошо. Спасибо вам за внимание». Учеба была добавочной нагрузкой, а я едва успевал делать норму. Но не воспользоваться этим нельзя было, хотя бы из уважения к преподавателю. О результатах проверки офицера из управления мне никто ничего не сообщил. Однако напряжение в отношениях ко мне заметно спало. Последующие 2 месяца я пробыл в ПКТ без особых переживаний. 1 месяц и 11 дней оставалось мне до конца срока после выхода из ПКТ. Последние дни всегда тянутся медленно, особенно когда впереди неизвестность. Однажды в зону приехал подполковник из управления. В числе немногих он вызвал и меня. Кроме него в кабинете был еще замполит. Он задал обычные вступительные вопросы о здоровье, настроении, переписке с родными. Затем спросил. «Значит, скоро домой?» «Да, 2 недели осталось». «Что собираешься делать на свободе? Чем думаешь заниматься? Будешь продолжать свое?» «Конечно, я не мыслю жизни иначе, как с церковью и всем, что связано с ней». «Смотри, чтоб снова не попал. Вот начальник усмотрел отпустить тебя без надзора. Во всяком случае, документы к этому не составлены». «При необходимости мы можем еще успеть», – вставил замполит. «Нет, не надо, пусть возвращается к детям», – перебил его полковник и спросил меня. «Ждут, небось?» «Безусловно». «Ну иди, освобождайся и больше не попадайся». После этой беседы я по-настоящему стал ждать день освобождения. Подполковник фактически отвечал на все вопросы, о которых я писал в объяснительной. Похоже, это был ответ на ходатайство обо мне. Так, ходатайства друзей со свободы были большим сдерживающим фактором в беззаконных действиях властей по отношению к узникам. Бугаев в основном оставил меня в покое. Он только поинтересовался. «Встречать-то тебя придут?» «Ну, конечно, должны». «Смотри, чтобы не организовали там массовое сборище. От этого тебе будут одни неприятности». «Это уж не от меня зависит, сколько друзей приедет». «Мы сумеем сохранить спокойствие у ворот зоны, так что подумай», — пригрозил он. Я, конечно, думал. После всего пережитого хотелось тишины, спокойствия. Вместе с тем сознавал, что за воротами зоны только относительная свобода. Там продолжение борьбы, продолжение переживаний». Часть 5. На свободу. День счастливой встречи. В течение всего срока лучшие желания и мечты были связаны с днем освобождения. Он всегда представлялся каким-то светлым, содержащим абсолютное счастье. С освобождением заканчивались все беды, как бы сваливался с плеч многолетний груз, и начиналась новая жизнь. И вот этот день наступил. Утро ничем не отличалось от тысячи предыдущих. Заключенные вставали, умывались, собирались на работу. Некоторые подходили ко мне и, сказав несколько слов на прощание, уходили по своим делам. Где же то счастье, о котором я мечтал долгих 4 года? Желанный день настал, но я все еще в руках администрации. По-прежнему приходится ждать, родных не видно, а ожидание становится более напряженным. Подошел Паша. Он будет провожать меня до ворот в административную зону, как самый близкий мне человек. Паша пытался завязать разговор, но мне так хотелось тишины. Отрядный тоже давал какие-то напутствия, но я плохо понимал его. Напряженно думал, как вести себя в данном случае. Время тянулось неимоверно долго, а взгляд невольно направлялся к воротам, отделяющим меня от желанной свободы. Наконец-то вызвали на вахту. Вместе со мной освобождалось еще 2 мужчин. Столь значительное событие немного соединяло нас, но лишь на короткое время. Потом они забудутся навсегда, потому что за зоной у нас нет общих интересов. Там наши пути расходятся. Попрощался с Пашей. К сожалению, он так и не стал настоящим христианином, хотя и проявлял немалый интерес к вере в Бога. На проходной мои документы внимательно проверили и открыли дверь на свободу. Неужели так обыденно и просто? И тут я увидел Фриду. Она бежала навстречу мне, держа за руку нашу младшую 5-летнюю дочь. Мы обнялись. В мечтах момент встречи был намного значительней. Он рисовался яркими красками, вызывал бурные чувства радости. Теперь же все будто онемело. Сосредоточиться очень трудно. Разум, словно во сне, тускло воспринимал события. Один за другим с разных сторон стали подходить братья и сестры. Сердечно приветствуя меня, они становились в круг. Быстро собралось около 20 человек, и кто-то из братьев совершил молитву. Как всегда, мои чувства вяло участвовали в принятии решений, и я не успел сообразить, что хорошо было бы и мне помолиться. Мы находились на территории хоздвора, расположенного перед зоной, поэтому не стали задерживаться здесь. Как только вышли за его пределы, незнакомый брат предложил мне совершить молитву. Друзья снова стали в круг, и я воздал славу Богу за дивные пути его, за охрану, за встречу с братьями и сестрами. Затем все спели благодарственный гимн, напомнивший мне о свободе, о возможности быть с народом Божьим, лицом к лицу видеть святых его. Yeah. После пения один брат пригласил меня ехать с ним на предстоящее общение, и я пошел за ним. «Ваня!» – послышался вдруг за спиной родной голос Фриды. Я обернулся. Стало так стыдно, что пошел без нее. А на ее лице не было ни обиды, ни укора. «Не надо садиться в ту машину, этот брат из оппозиции», – прошептала она как-то тревожно и печально. Пока ехали по Армавиру, меня ознакомили с обстановкой в братстве. Оказалось, что новороссийская община, братья, которые заготавливали бумагу и обслуживали нас во время тиража, автономно зарегистрировались. Я почувствовал себя на свободе, ощутил присутствие подруги жизни. Вместе с тем явственно понял, что борьба продолжается, и от нее не уйти. Надо бодрствовать, чтобы занимать правильную позицию. По-прежнему необходимо водительство Духа Святого, потому что впереди искушение и разочарование. Впереди нелегкая брань, узкий путь, на котором нужно жертвовать собой, разлучаться с семьей. Господи, веди! И снова вместе. Утопая в роскошной зелени, южный город встретил меня приветливо. Я быстро добралась до нужного дома и, чувствуя, как учащенно бьется сердце, нажала на кнопку звонка. Дверь тут же распахнулась. Вот то, куда я так спешила, к чему рвались мечты уже несколько лет подряд. Здесь состоится давно намеченная и желанная встреча. В углу дивана, поджав под себя ноги, это его любимая поза, сидит Иван Петрович, рядом Фрида Яковлевна. Тут и там разместились Рита, Нина, Надя и Вера. Нет только Володи, я с удовольствием присоединяюсь к ним. Это мои вечные друзья. «Тесно спаянная преступная группа почти вся в сборе», — улыбнулся Иван Петрович, напомнив слова из обвинительного заключения. «Да, наше единство и тесная спаянность были видны даже внешним. Это хорошо. Выбрав место поудобней, чтобы видеть всех, я с наслаждением слушала воспоминания друзей о пройденном пути и тоже свидетельствовала о милостях Божьих, сопровождавших меня в трудные годы заключения. Нам было о чем говорить, потому что с нами имел дело Всевышний, а Его действия, Его пути не забываются и не проходят бесследно. Богу можно доверять во всем, с абсолютной уверенностью утверждала я, пережив сладость этого доверия. Коротко говоря, Богу можно верить слепо, то есть без почему и без зачем, не рассуждая, что будет дальше. Важно помнить одно – если Он начал, то обязательно доведет до конца. Простирая над нами свою сень, Он обеспечивает всем необходимым, чтобы довести нас до славной цели». Это один из самых драгоценных уроков, выученных мной за последнее время. Мы были свидетелями чудных дел Божьих. В дикой пустыне Он был хранителем и наставником нашим. Никто из нас не жалел о прожитом, не хотел для себя иной судьбы, потому что в самом центре ее был Господь. А впереди могут быть расставания и встречи. Борьба может быть жарче прошлой, многое может стать труднее, а что-то и легче. Но при всех обстоятельствах стоит верить и надеяться на Господа. С Ним легко. Он вечно живущий, значит, всегда останется с теми, кто верит в Него. И снова слышатся знакомые наши песни. Их задумчивый напев и глубокий смысл проникает в самую душу. И как-то незаметно становится моим собственным выражением мыслей. Ближе, Господь, к Тебе, ближе к Тебе. Уважаемые радиослушатели, только что вы прослушали заключительную 9-ю часть повести «Под кровом Всевышнего». Эта повесть была написана 3 печатниками издательства «Христианин» – Иваном Петровичем Плет, Надеждой Брыковой и Верой Сидоровой. Большая часть этой книги была написана братом Иваном Петровичем, и сейчас в нашем распоряжении есть еще немного времени, чтобы послушать проповедь брата Ивана Петровича Плет на стихи из Библии, которые записаны в 88-м псалме 16 и 17 стихом. «Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи, о имени Твоем радуются весь день и правдою Твоею возносятся». Они ходят во свете лица Твоего, Господи. Мы все ходим по жизни. Мы двигаемся по этой жизни. Это общее такое понятие, как иногда и в пословицах говорит, что жизнь прожить не поле перейти. Значит, это больше еще хождение. И в своем хождении мы нуждаемся, чтобы путь наш, он был освещен. Плохо ходить во тьме. Это, я думаю, все мы испытывали уже. Плохо, там можно и запачкаться, там можно и упасть, и там, может быть, могут произойти еще и большие беды, когда мы ходим во тьме. А когда при свете, лучше. Ну, конечно, здесь не имеется в виду свет обыкновенный, свет, которым мы пользуемся, физический свет, а здесь свет духовный. От лица Господа исходит духовный свет. Значит, и то, что этот свет освещает, это тоже духовные понятия. То есть духовные вопросы. Вопросы, как решать то или другое в нашей жизни, как поступить в том или другом случае, когда происходит то или другое вокруг нас, и нам надо выбирать что-то, вот как нам решать вот эти вопросы? И как хорошо, когда мы тоже не во тьме, а когда эти вопросы освещаются, и мы их ясно видим, видим в правильном свете. Когда-то Бог проверял своего пророка Иеремию. Что ты видишь? Вижу жезл миндального дерева. Правильно ты видишь. Значит, или верно ты видишь. Значит, Бог проверяет духовное зрение. У него правильное или неправильное. Так и у нас может быть. Вот от лица Господа исходит этот свет. И хорошо, когда мы, люди зрячие, способные этот свет видеть. А трубный зов, он как раз этому содействует, чтобы нам видеть, правильно видеть. Наш Господь, когда был на земле, и вот пришли, сказали ему, что Лазарь, друг, умер. Он оставался еще там. Потом говорит, пойдем в Иудею. И ученики ему говорят, давно ли иудеи искали убить тебя? И ты опять туда идешь. Как вот это звучит, братья и сестры? Ну, в моем сознании это звучит так. А правильно ли ты решил этот вопрос? Правильно ли то, что ты хочешь идти в Иудею? Надо ли туда идти? Может быть, ты неправильно решил этот вопрос? То есть, может быть, ты не в том свете смотришь на этот вопрос? А Господь отвечает, кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет этого дня. Он опять-таки так им отвечает, я днем хожу, я при свете хожу, я не ошибаюсь в этом, когда я выбираю вот этот путь. Вот как хорошо, действительно, это, я думаю, желательное для всех нас. Но я, во всяком случае, мне это очень знакомо, думаю, что и другим тоже знакомо, когда мы мучительно ищем, а как же нам поступить? Вот как нам вот в этом случае будет правильнее поступить? И как хорошо, когда тогда как бы свет, который во тьме светит, и тьма не объяла его. Когда Господь, Он есть истинный свет, который пришел в этот мир, когда Он нам освещает, от лица Его исходит свет, и можно идти в свете лица Его. Это действительно тогда, ну, блаженство, такое радостное хождение при свете лица нашего Господа. И вот второе положение. Они о имени Его радуются весь день. Радость. Я думаю, каждому из нас хочется испытывать радость, быть радостным. Вместе с тем много печали в этой жизни бывает. Ну, а Слово Божие тоже призывает нас радуйтесь, всегда радуйтесь, еще говорю, радуйтесь. Ну, а если радости нет? Я как-то читал вот такой совет, как стать радостным. Может, и вы где-то встречали это. Это в христианской литературе. Вот если хотите быть радостными, то изобразите на лице своем радостное выражение. И старайтесь это выдержать, это выражение, ну, несколько минут. И у вас будет радость. Хороший совет, братья и сестры. Это какая-то тренировка какая-то. Конечно, это совсем не то, что Господь, когда говорит «радуйтесь», то Он хочет, чтобы мы действительно радовались, а не только изображали на лице своем. Божие, оно не приходит так, сначала в физическом, а потом в духовном. Господь изнутри говорит. Всякая радость, она должна иметь причину. Обязательно. И когда нам известна эта причина, это основание для радости, тогда у нас радость будет естественная. И как Господь говорит, и вы возрадуетесь, и радости у вас никто не отнимет. Никто не отнимет вашей этой радости, когда она имеет основание, твердое основание. Вот здесь говорится о таком непреходящем основании, о имени Твоем, радуется весь день. О имени Господа. Имя Господа, оно всегда несет в себе откровение сущности Божией. Вот сколько имен Божиих в Слове Божьем, то каждое его имя, она его открывает Бога с какой-то стороны, какую-то его особенность. И вот когда мы рассматриваем Господа, как Иоанн в своем послании первым говорит, что то, что осязали руки наши, то, что мы видели, что рассматривали. Значит, можно случайно увидеть и не остановить взор на этом, а можно сосредоточиться и рассматривать. Вот когда мы рассматриваем Господа, и нам открывается Его сущность, Его любовь к нам, Его смирение, Его дружелюбие или Его, весь Его характер, образ Его нам открывается, и каждый раз есть основание для нас радоваться этому. «О имени Твоем радуются весь день». И вот мы приходим на это собрание один раз, другой раз в неделю, там, не знаю, сколько здесь у вас собраний, но 4 раза в неделю собираемся. И о чем вы там говорите? Ну, о Господе нашем Иисусе Христе. И что есть? Всегда что-то сказать? Конечно. Конечно, наш Господь велик. Мне понравилось, это один миссионер рассказывал в Новой Гвинее, он был там. Ну, и он говорит, что там дорог нету, идут пешком. И вот там в глубине была тоже у них община одна, в глубине острова. И вот он туда шел целый день, утром вышел и к вечеру приходят. А там знали, что он должен прийти. И вот они там собрались на собрание, он пришел, они ждут. А он им так говорит: знаете, я весь день шел сюда, поэтому я сегодня уже устал. Давайте мы завтра соберемся, будем иметь завтра собрание. А они подумали и говорят: неужели ты целый день шел сюда, чтобы спать? Ты нам что-нибудь расскажи все равно о Христе. Ну, понятно, он миссионер, это же не это его... И обязанность – это его и радость. Но он рассказал несколько там, не знаю, на полчаса или на час, сколько он там говорил с ними. Ну, говорит, хватит на сегодня, пойдем теперь отдыхать. А они опять ему говорят, да, он так сказал, что больше я вам сегодня ничего не могу сказать. Они говорят: ну, если другого ничего не можешь больше сказать, то повтори еще раз то, что ты уже сказал. Но если это интересует, если это дорого сердцу, то, конечно, еще раз и еще раз. Ну, и если мы в жизни своей много раз услышим о Господе нашем то, что мы уже слышали, интересно нам, братья и сестры? Интересно, это дорого нам, потому что оно уже не чужое, оно нас касается. И если нам говорят, или мы слышим о любви Божией, то, конечно, это же нас касается. Меня Он любит. А как это хорошо? Как это блаженно, что Господь меня любит? И вот они о имени Его радуются весь день. Хватает это на весь день. В буквальном смысле можно сказать, с утра до вечера можно этому радоваться, весь год, и можно радоваться этому весь день нашей жизни. Радоваться о имени Господа нашего Иисуса Христа. Мы знаем о Нем, но мы знаем и Его самого. Мы знаем... И поэтому это основание для нашей радости. Вот чем больше мы будем вникать в это, тем больше будет и радости в нашей жизни, потому что это незыблемое основание для радости. И вот еще один здесь положение. «И правдою Твоею возносятся». Ну, это слово «возносится», конечно, это не в смысле «превозносится», а «поднимаются», все выше и выше поднимается, «возносится выше». Это вот в таком смысле, как апостол Петр пишет, что смиритесь под крепкую руку Божию, и вознесет вас в свое время. Вы смиряетесь под крепкую руку Божию, а Бог этой крепкой рукой в таком случае будет нас поднимать, вознесет вас в свое время. Вот так возносятся они правдою Божией, возносятся, то есть поднимаются, растут все выше и выше. Вообще духовно возрастать, братья и сестры, обязательно должна быть правда. Правда нас возносит, правда нас поднимает. В целом, правда часто бывает против нас. Вот как у разбойника на кресте. Правда его жизни прошлой, она была против него. Но он сказал о себе правду. Мы достойное по делам нашим приняли. И эта правда, которую он произнес о себе, может быть, очень коротко, но это вознесло его до рая. Ныне же будешь со мною в раю. Вот когда мы готовы сказать о себе правду, не щадя себя, тогда мы поднимаемся духовно. Когда мы что-то знаем за собой, исповедуем, то есть выносим наружу, из себя выносим эту правду, там, где это необходимо и нужно, и нам прощается, мы духовно поднимаемся, мы духовно возносимся выше и выше. И вот здесь, как оно связано тоже с трубным зовом, вот этот трубный зов, он нам открывает правду о себе, правду о Боге, правду о том спасении, которое усмотрел Бог, и те возможности, которые Он открывает нам, и те пути, которыми Он хочет вести нас, и все это, когда мы эту правду воспринимаем, понимаем ее, тогда мы растем духовно. А Бог усматривает, чтобы те, которые последовали за Ним, чтобы мы возрастали, не оставались на месте, а чтобы мы поднимались выше и выше. И вот правдою Твоею они возносятся. И вот, братья и сестры, здесь говорится, что этот народ блажен, потому что знает трубный зов. Ну и я думал над этим, что это за трубный зов, о чем здесь вообще говорится. Если с этим связано такое блаженство, то хочется тоже знать этот трубный зов. Ну и я стал смотреть, ну, и нахожу, что, ну, насколько я могу помнить, первый раз о трубах говорится, когда израильский народ был в пустыне, и Бог их вел по пустыне, то Он дал повеление Моисею, чтобы сделали две серебряные трубы, и чтобы эти трубы были при Нем, и когда надо будет какой-то сигнал дать на весь стан, потому что стан большой, то священники затрубят, и через это будет открываться повеление Божие. Воля Божия будет открываться, Моисей будет получать откровение, он скажет, затрубят одной трубой, соберутся к тебе князья и тысяченачальники, затрубят двумя трубами, соберутся к тебе весь народ на собрание. Когда тревогу затрубят, значит, тогда первый стан поднимется. Второй раз затрубят, второй стан. И вот таким образом, ну и юбилейный труба, 50-й год, затрубят в 10-й день 7-го месяца, по-моему, эта труба должна была звучать, это провозглашало освобождение всем рабам, проданным, и евреи, которые были проданы в рабство, они освобождаются. Эта труба провозглашала свободу. И вот блажен народ, знающий трубный зов, то есть понимающие эти сигналы, которые идут от Бога. Это откровение Божие, которое знает, труба затрубила, и человек знает, что ему делать. То есть, если по-другому сказать, это водительство Божие через его слуг, через слуг Божиих. Апостол Павел тоже, когда он говорит о проповедниках, о пророках, чтобы пророчествовать, они должны издавать ясный и определенный звук. Потому что если они будут трубить неопределенное, то кто будет готовиться к сражению? То есть сигналы или речь проповедника, речь служителей Божьих, они должны давать ясные и определенные понятия, провозглашать, чтобы все знали, что необходимо, что говорит Бог через Слово Свое, через слуг Своих, что возвещается. И хорошо, когда люди понимают, блажен народ, который понимает вот эти сигналы от Господа. Когда они их воспринимают. Мы сейчас еще прочитаем одно место из книги пророка Иезекииля, из 33 главы. Здесь так говорится. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки слово к сынам народа твоего и скажи им, если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем, и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ. И если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. Голос трубы он слышал, но не остерег себя, кровь его на нем будет. А кто остерегся, тот спас жизнь свою. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража. И тебя, Сын Человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня». Вот, братья и сестры, это то же самое, что и в наши дни происходит. Есть те, которые поставлены возвещать волю Божию. Это все проповедующие Слово Божие, все служители Божие, они получают от Господа, должны получать вот это, иметь правильное видение и возвещать в народе. И на нас определенная ответственность. Если мы знаем, видим все те опасности, которые сегодня существуют в этом мире для народа Божьего, в разных областях, разные предметы, может быть, представляет из себя опасность для народа Божьего. Мы обязаны трубить, предупреждать, говорить, не умолкать. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. И вот также не умолкать, предупреждать о всех тех опасностях, которые Бог открывает. И если мы не будем трубить, то будут люди погибать, и Господь говорит серьезное слово: «Взыщу кровь их от тебя, от стража этого». И апостол Павел, он говорит, когда собрал пресвитеров в Милите, то он им говорит: «Чист я от крови всех вас». Почему? «Я не упускал возвещать вам всю правду Божию, всю волю Божию». Он возвещал все, что необходимо было знать людям, и поэтому он говорит: «Чист я от крови всех вас». И это серьезное предупреждение, чтобы мы, когда нам поручается, но это может быть не только проповедник. Проповедники – это, конечно, каждый раз, когда мы проповедуем, мы должны возвещать волю Божию по тому или другому вопросу, разъяснять, трубить об этом, об опасностях трубить, указывать истинный путь, освещать путь христианский, чтобы люди ясно видели и шли этим путем. Это касается и всех нас. Ну, например, видишь брата твоего, согрешаешь, веди, обличи его. Тоже поручение: иди, протруби, скажи ему, открой ему волю Божию, скажи им, напомни ему, что есть возможность избавиться, освободиться от этого согрешения. И таким образом каждый из нас может и должен участвовать, чтобы нам вместе идти и следовать за Господом. Трубите в эти трубы. Вот иногда, знаете, мы встречаемся вот с таким явлением. Ну, надо сказать, с кем-то побеседовать. Стараешься объяснить ему, а он никак не может понять. А почему это нельзя? А где это в Слове Божьем написано? Ну, это ты так понимаешь, а правильно ли ты понимаешь это? И вот стараешься и с этой стороны, и с этой стороны объяснить: вот эта опасность, вот это вот грозит тем-то и тем-то по тому или другому предмету, и встречаешь непонимание. И тогда становится, ну, печально так становится. Труба трубит, а он не понимает этот трубный зов. И он таким образом исключает себя из этого блаженного народа. Нет, это не всегда то, чтобы там отлучают сразу по этому вопросу. Но все равно, если мы непокорны, ведь каждый возрожденный дитя Божие, он водится Духом Святым. И для нас это водительство очень важно и дорого. И мы должны быть внимательны. И как апостол Павел евреям пишет, что мы должны быть особенно внимательными к слышанному, чтобы не отпасть. И Дух Святой, когда нас побуждает тому или другому, мы должны быть внимательны, чтобы исполнять. А если мы один раз будем игнорировать его побуждение или предупреждение, другой раз, и постепенно мы теряем слух и не будем слышать, мы потеряем знание вот этого трубного зова, и труднее нам будет понимать волю Божию. А когда мы чутки, когда мы готовы всегда исполнять, всегда быть послушными, я вот так вспомнил о послушании. Ведь тут требуется послушание, знать трубный зов и слушаться. Я как-то в Ташкент приехал, ну и после собрания подходят родители некоторые ко мне и говорят: поговори с нашими подростками, побеседуй с ним, побеседуй с ними на определенную тему, они указали, на послушание, о послушании. Ну, собрались подростки после собрания, я пришел и говорю им так и так: ваши родители попросили меня, чтобы с вами побеседовать на определенную тему. Как вы думаете, на какую тему? Они все дружно: о послушании. Значит, они понимали, что это такая злободневная тема для них. Видно, и родители с ними говорят, и они сами понимают, что вот это проблемное положение с послушанием. Как у нас, братья и сестры? Часто нам надо беседовать с нами о послушании. Надо бы, да? Надо бы. Звучит труба, надо слушаться. И сегодня звучат и предупреждения, и через журнал, через хорошую литературу, которая выпускается, через проповеди, через хорошие диски бывают. Трубы трубят об опасностях. Хорошо, когда мы внимательны к этому. И еще об одной трубе хотелось прочитать. Очень важна эта труба. Это из первого послания Фессалоникийцам, из 4 главы, с 15 стиха. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, в сретении Господу, на воздухе. Итак, всегда с Господом будем. Затрубит труба Божия созывать всех спасенных, чтобы устремиться навстречу Господу. Мы все ожидаем этого момента. Все ждем. Господь вот-вот эта труба затрубит. А услышим мы ее или не услышим? Знаем мы этот трубный зов или не знаем? Знаете, мне оно как-то было дорого, особенно когда я был в заключении, там, ну, во дворе, там столб, и на этом столбе вот такой репродуктор алюминиевый большой, вот, через него объявляли все команды, кому куда пройти, кому там, какому отряду в столовую идти, строиться. Ну и подъем всегда объявляли. Ну и радист всегда перед подъемом включал какую-либо музыку, а потом объявлял подъем. Видно, он ее ловил просто так, какую первую попавшую поймает, не знаю как. Ну, один раз тоже я так уже лежал в полудрумоте, вдруг слышу, заиграла музыка: «Великий Бог, когда на мир смотрю я». Ну, и пели, но не по-русски и не по-немецки, наверное, или по-английски, или еще какой-то. Но мелодия-то знакома, точно, видно, он где-то поймал это. Конечно, я сразу встрепенулся и смотрю кругом, а другие как обычно. Никто не обращает внимания, никто, ни с кем, ничего не происходит. Играет музыкой, ну и пусть играет. Она им ничего не говорит, они ее слышат, но они не знают. Я так подумал тогда. Вот так будет и когда труба затрубит, Божия, созывая своих искупленных, готовых, они поймут, они услышат. Оно будет иметь к ним отношение. Почему? Они привыкли слушать слушать течение жизни, наставления Божьи, они знакомы, они знают, и они и услышат. А кто не привык слушаться Бога, они и тогда не услышат. Ну, это так я себе представляю это в то время. Но во всяком случае, блажен народ, знающий этот трубный зов, знающий то, что Господь говорит народу своему, открывает народу своему, этот народ блаженный. И, конечно, он тогда будет понимать, каким путем идти, свет Господень освещает ему путь, он будет тогда и радоваться, потому что открывается ему Бог, не только дает команду, он открывает себя, он открывает имя свое, и мы будем радоваться о имени Его и правдою Его возноситься. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Уважаемые радиослушатели, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала заключительная часть повести «Под кровом Всевышнего». А также мы прослушали проповедь брата Ивана Петровича Плет «Блажен народ, знающий трубный зов». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас прочитала Светлана Гончарова. Нам интересно знать ваши впечатления о наших радиопрограммах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде. Эрия-код 503, номер телефона 257-2193.